Владлен. С Владленом мы познакомились 27 августа 2022 года. Как сейчас помню, мы только-только вернулись из первой командировки, выходной день. Со службы позвонили и сказали срочно явиться. На нашем полигоне будут проводиться занятия по БПЛА. Мавиком. Ты же летал на коптере? Он пролежал всю командировку в ящике. Прибываешь на занятия с запада, дело было на Дальнем Востоке, примечание автора, специалисты приезжают. Командир, я увольняюсь через 10 дней, нахрена оно все мне нужно? Возьмите другого, кому это пригодится. Я проводил занятия же, любой с отряда сможет. В итоге, родина в опасности, больше некому и прочая хрень, чтобы хоть как-то надавить на ваше чувство долга и совесть, лишь бы заткнуть дырку. Я, скрипя зубами и грозясь пробить себе колесо, поехал на службу. Собралась группа численностью 12 человек из разных отрядов. К 10:30 мы уже были на полигоне. Гости задерживались. Мы, сидя в курилке, ворчали о потраченном впустую дня. Ближе к 12 часам нас располагают в модульной кухне, где само занятие должно проходить. Мы с товарищем находились за ближайшим к импровизированной трибуне столом. Вот сидим мы, потихонечку ворчим, тут открывается дверь и появляется он. «Извините, парни, самолет задержался из-за непогоды». Я дар речи потерял и смог только растянуть рот в улыбке до ушей. А уши у меня большие. Максим заметил, что я его узнал, подмигнул мне. Отчего я еще шире заулыбался, как придурочный. Суть занятий заключалась в изучении актуальных проблем работы операторов БПЛА, налаживании хороших отношений с артиллеристами, в общем, и артиллерийской корректировки в частности. Так как среди слушателей были и те, кто впервые столкнулся с подобными гаджетами, считаю занятие успешным. Макс доводил до слушателей информацию о том, как важно в образовавшейся суматохе и неразберихе действовать сообща и не ждать, пока все сделают для вас высокие погоны, а выкручиваться самим. Селяви. Примечание. Селяви. Такова жизнь французский. Занятие длилось около часа-полутора. В разговоре, который случился после, Максим выразил удивление, что мы его в большинстве своем узнали, а также явление «Reverse Size of the Medal» почитается среди сотрудников. Примечание. «Reverse Side of the Medal» — «Обратная сторона медали», английский. Русскоязычный телеграм-канал, который специализируется на освещении локальных конфликтов, борьбе с терроризмом и эксклюзивах о предполагаемой деятельности ЧВК «Вагнер». Создатель канала предпочитает оставаться анонимным и называет себя админ. Вопреки командованию. Мы попрощались, и Владлен отправился дальше, потому что впереди еще ждут люди, которых нужно просветить. Замечу, что именно деятельность Максима и админа оказали существенное влияние на формирование меня как военного — вернее, на переформирование, гораздо больше, чем я приобрел за годы службы. О гибели Максима я узнал уже за ленточкой. Сын Торвальда передал мне эту весть. На душе стало неспокойно. Мы понимали, что уходит целая эпоха. Старые воины отправляются дальше, а мы продолжаем их дело. Пока не наступит наш черед, и на смену нам тогда тоже придут другие. Воистину, война не меняется. Гусь на прокат.